Глава 5. На горизонте снова сверкнула молния, наполняя воздух запахом озона. Ветер усилился, качая могучие кроны дубов в парке, окружающем фамильный особняк Вордвудов. И первые капли, наконец, застучали по выложенным брусчаткой тропам. Сегодня был безумно жаркий и долгий день, а внезапный дождь стал спасением. Негромкая музыка и женский смех доносились из зала, но я ужасно не хотела туда возвращаться. По крайней мере, до тех пор, пока хозяева замка не объявят о нашей с их сыном помолвке, которую решили сделать для гостей сюрпризом. Наверное, все прошло бы гладко, без сучка, без задоринки, но на прием был приглашен лорд Арнет, чей взгляд весь вечер выжигал в моем затылке дыру. Естественно, он был не один, а со своей невестой. Смешно, но о своей помолвке они объявили буквально вчера. И я могла бы притвориться, что меня это нисколько не тронуло. Но тронуло. Очень больно укололо в самое сердце, от которого, как мне казалось, не осталось уже ничего. Что я за женщина такая, если до сих пор что-то чувствую к мужчине, который меня растоптал? Будто совсем гордости нет. «Дорогая», — тихо позвал Рой, выйдя на террасу. «Нехорошо?» Обернулась и взглянула на него снова. Не знаю почему, но лорд Вордвуд совсем не казался мне привлекательным. Нет, как мужчина, как дракон он красив. Длинные светлые волосы всегда уложены, черты лица аристократические, чуть островатые, но идеальные. И глаза. Глаза Роя всегда искрятся радостью, за что я ему благодарна, потому что при каждой встрече я смотрю на него и понимаю. Этот человек не рассматривает меня как любовницу или мать будущих детей. Он видит во мне друга, который готов прийти на помощь в трудную минуту и в ответ сам готов стать тем, кто всегда протянет руку. «Очень душно», — ответила с улыбкой. «Отец еще не готов назвать всем дату?» Рой подошел к парапету, взглянул на горизонт и улыбнулся, когда сверкнула молния, отразившись искрами в его глазах. «Может быть, чуть позже. Ты говорила, что нашла кого-то на должность экономки?» Он повернул голову, вынудив меня отвести взгляд. Каюсь, я слишком пристально его рассматривала. «У меня есть новость. Наш особняк подготовили к заселению. Завтра я распоряжусь отправить туда часть слуг, чтобы они навели порядок после ремонта и ожидали нас через несколько недель». Я вскинула бровь и снова вернула внимание мужчине, прекратив отслеживать мечущиеся на горизонте молнии. «К чему спешка?» — спросила удивленно. «О помолвке объявят только этим вечером, а вы уже в скором времени хотите сыграть свадьбу?» Насмешка растянула губы будущего супруга, но еще до его ответа я поняла, что очень глупо с моей стороны оттягивать неизбежное. «Вы в положении, Саншайн. Боюсь, у нас не так много времени на все эти условности». «Да, тут не поспоришь. Чем дольше мы будем откладывать, тем заметнее будет мой живот. А он и так уже обрел непривычные очертания, что удивительно на таком маленьком сроке». К лекарям и целителям идти я не рискнула во избежание лишних слухов. Да и жалоб на самочувствие у меня не было. Поэтому отодвинула поход к врачевателям на самый крайний срок. К тому же мои родители уверены, что все в порядке. Дети истинных, как они считают, всегда находятся под защитой драконьих богов. Я вздохнула, погладила двумя пальцами шею и осторожно поинтересовалась. «Я видела лорда Арнета с невестой. Его пригласили специально или...» «Специально», — не стал ничего скрывать Рой. «Думаю, пусть лучше он узнает при благоприятных обстоятельствах в толпе народа и сдержит себя, каких бы сил ему это ни стоило, чем из газет завтра утром и примчиться к вам». Это было разумно. Крейн, вероятно, не станет закатывать сцен на приеме. А вот явиться к родителям для выяснения отношений вполне может, учитывая, в какой ярости я видела его последний раз на пороге отчего дома. кивнула лорду Ворвуду и предложила вернуться к гостям. Было бы некрасиво покинуть их на остаток вечера, который не так давно начался. Вернувшись в зал под руку со своим женихом, я с надеждой искала взглядом маму, которая обычно никогда не отходила от отца ни на шаг. Но ни ее, ни папы нигде не было видно, как, собственно, и лорда Ворвуда-старшего. Рой сначала не обращал внимания на мое волнение, но чуть позже все же спросил. «Что-то не так?» Качнула головой, не желая его беспокоить своими нехорошими предчувствиями. Улыбнулась и решила отойти на минутку. Возможно, они с отцом Роя решили где-то тихо побеседовать. «Я пойду поищу родителей», — сообщила ему. Рой улыбнулся и кивнул, спокойно выпустив мою руку. Пока я бродила по залу и заглядывала в ниши из-за перегородки, отделяющие диванчики для отдыха от общего зала, чувствовала на себе чье-то пристальное внимание. Но мне было все равно, потому что в данный момент я была обеспокоена отсутствием родителей. Поднявшись по лестнице на второй этаж, вошла в кабинет отца Роя, но, никого не обнаружив, решила пойти дальше. Возможно, они были в библиотеке или... Как я не подумала про террасу? Сама же совсем недавно выходила подышать и полюбоваться на грозу. Почему бы им не захотелось того же? Пройдя чуть дальше по коридору, свернула в большой кабинет со стеллажами, где хранилась фамильная библиотека Ворвудов. Когда я увидела ее впервые, подумала, что кто-то в их семье был явным книгоголиком. «Рад видеть тебя, Саншайн», — раздался до боли знакомый голос за спиной. «Заблудилась?» Я не успела обернуться, потому что на мои плечи легли горячие сильные ладони Крейна. Сердце сбилось с ритма, а воздух, кажется, закончился, потому что вдохнуть я не могла. «Убери от меня!» Повернула голову и увидела голодный, жадный взгляд дракона. Я видела эту жадность, этот голод сотню раз перед тем, как оказаться смятой его неистовством, его страстью. «Руки!» Выдохнула окончание фразы, уже потеряв контроль над собственными чувствами. «Не могу, Санни», — проговорил Крейн хриплым голосом и склонился к моим губам. «Зверь жаждет касаться тебя». «Зверь жаждет?» Горько усмехнулась и отстранилась от бывшего мужа. «Мне все равно. Я больше не истинная твоего зверя. Держи его в узде и не подходи ко мне больше, Крейн», — ответила достаточно жестко, но даже моргнуть не успела, как оказалась прижата к книжному стеллажу. «Лорд Арнет!» — буквально прокричала в его губы, но их тут же смяло жадным поцелуем. Ненасытные руки мужчины знакомо обжигали кожу. Шею, руки, бедра. Грубые сильные пальцы пробрались в лиф платье и сжали грудь. Из горла Крейна раздался рык, который мне буквально пришлось проглотить, чувствуя его желание и агрессию. Дракон хотел, чтобы я подчинялась. Чтобы не сопротивлялась нашей страсти, а Крейн лишь уступал ему, ослабив контроль. Я толкнула его в грудь, разорвав поцелуй, глубоко вдохнула и одним только своим взглядом послала бывшего мужа ко всем чертям. «Снова возьмешь силы, Крейн!» — не сдержала крика. Он замер, внимательно глядя в мои глаза. Я же смотрела в ответ и видела бешено пульсирующее свечение красного зрачка. А еще поняла, что на меня смотрит дракон, а не человек. «Я умру без тебя», — поведал незнакомым низким голосом. «Ты должна...» «Я ничего тебе не должна», — возразила дракону. «Ты в конфликте со своей ипостасью. Он на протяжении года меня унижал и обижал. А что делал в это время ты?» Крейн прищурился, одной только мимикой напомнив, с кем я имею дело. Но вместо привычных холодных фраз он вдруг сделал шаг и приложился лбом к моему, заглянув в глаза. Устало вздохнул и прошептал. «Он меня убивает, Санни. Убивает своими амбициями, навязанными желаниями. Он не чувствует манипуляций». Я стояла, не шевелясь, и боялась выбраться из рук дракона. Несмотря на отсутствие связи, чувства к этому странному существу никуда не делись, и мне стало его искренне жаль. Ведь я действительно никогда не желала ему зла. Наверное, ему просто не повезло родиться в одном теле с такой сильной личностью, как Крейн, который успешно его подавлял. Я протянула руку к его щеке, наполнив пустое помещение звоном бубенцов, провела пальцами по гладкой коже и с удивлением отметила, как он ластится к моей ладони. «Я хочу показать себе небо», — вдруг произнес он. «Хочу за жизнь пересчитать с тобой все звезды. Хочу сделать самой счастливой женщиной на земле». Я смотрела на него, не скрывая удивления и вспоминая, что уже слышала нечто подобное. И не раз. Всегда, когда Крейн приходил исполнять супружеский долг. «Когда он доминирует, ты вообще ничего не можешь, да?» Не скрывая сожалений, спросила я. Дракон лишь качнул головой, осторожно поцеловал меня в лоб и отстранился на шаг, чтобы уступить место тому, кто растоптал меня однажды и попытался сделать это снова сейчас. «Уверена, тебе есть что мне сообщить, иначе зачем бы тебе идти за мной?» Мужчина нахмурился и задал очень странный вопрос, который заставил меня основательно задуматься. «Что он сказал?» «А ты не помнишь?» — усмехнулась я. «Твой дракон только что просил меня о помощи. Сказал, ты убиваешь его». Я не ждала от него реакции, кажется, понимая, что происходит с ними двумя. Это самый обычный разбаланс. За всю многовековую историю нашего мира не раз так случалось, что дракон и человек теряли друг с другом связь. Обычно в итоге дракон в человеке погибал, лишая последнего магии и жажды к жизни. «Удивительно, что ты раньше до этого не додумался, Крейн. Убрать дракона — и делу конец. Никто не станет перехватывать контроль над телом и разумом, верно?» Лорд Арнет смотрел на меня так, будто я несла полнейшую чушь и едва ли была способна здраво рассуждать о том, что произносит мой род. И, судя по хмурой складке между бровей, ему явно не нравилось, что я вообще затрагиваю эту тему. Вот только как ни посмотри, а я права. «Ты не знаешь, о чем говоришь». Но я как раз знала, потому что мои догадки о красном пульсирующем светом зрачке только что подтвердились. «Возможно», — усмехнулась я, поправив платье. «Возможно, я даже попытаюсь помочь. Не Крейну, дракону. Первый не вызывал во мне ни восторга, ни жалости. А вот второй был мне дорог. И с этими чувствами я ничего не могла поделать. Хотя, казалось бы, метки больше не было, связи тоже. Почему я до сих пор испытывала эмоции в отношении этого человека? Смотрела на него и не понимала. Да, он был красив, но его поведение и поступки напрочь перечеркнули всю эту красоту. К такому человеку я бы никогда не почувствовала притяжения. Но, вопреки своим же мыслям, я чувствовала, как колотится мое сердце от его пристального изучающего взгляда. «В тебе что-то изменилось, Саншайн», — донесся до меня его тихий голос. «Вкус, запах, взгляд. Еще несколько недель назад я знал тебя другой». «Еще несколько недель назад я держала свое сердце у твоих ног. Ты его раздавил грязной подошвой своих туфель», — пожала я плечами. «Это было поучительно». Не желая больше продолжать этот странный разговор, я попыталась протиснуться мимо бывшего супруга, но тот не намеревался меня отпускать. Схватив за плечо, вернул в исходное положение и склонился надо мной так, что я невольно почувствовала себя букашкой. «Нет, здесь явно что-то другое, солнышко». Он сделал глубокий вдох у моей шеи и прикрыл глаза, пока я панически размышляла о том, могут ли драконы почувствовать беременность при помощи обоняния. «Ты пахнешь совсем иначе», — проговорил он хрипло. «И это точно не парфюм». Возмущенно фыркнув, я снова толкнула дракона в грудь, заставляя его отстраниться. «Что ты себе позволяешь?» Усмешка очертила его тонкие губы, а взгляд стал прожигающим. Но Крейн ничего не ответил, а я не стала настаивать. Просто выскочила из библиотеки и спустилась вниз, стараясь думать только о том, что дракон бывшего мужа погибнет, если я ничего не сделаю. И ему некому помочь, кроме меня. Родителей лорда Ворвуда я обнаружила у выхода на террасу в компании с лордом Балотом и леди Эрин. Поспешив к ним, я поздоровалась с гостями и, взяв маму за руку, отвела ее в сторону. «Я знаю, что сейчас буду выглядеть очень глупо в твоих глазах, но у меня есть вопрос, на который вряд ли кто-то знает ответ». Мама мгновенно напряглась и посмотрела по сторонам, желая убедиться, что нас никто не слышит. «Может ли личность человека при помощи магии подавлять дракона?» «Я не знаю», — ответила растерянно. «Никогда не слышала ни о чем подобном. Но если...» Мама испуганно посмотрела на меня. «Думаешь, Крейн подвергается воздействию?» «Если исходить из того, что я знала и видела, думаю, да. Только пока не знаю, как именно происходит это воздействие. Но, сдается мне, узнать будет несложно, если найти ту самую ведьму, которая лечила лорда Арнета. О ее местонахождении знают только леди Арнет, сам Крейн и их целитель, мистер Грэнч. Лучше всего было бы поговорить именно с ним. Но в своем положении я не рискну появиться ему на глаза, потому что он мгновенно узнает о ребенке. И вот тогда мне точно не позавидуешь, потому что менее всего лорд Арнет хотел бы упустить своего наследника». «Нужно это узнать», — ответила я задумчиво. «Санни, как ты собираешься это сделать? Сам Крей наверняка не в курсе. Ни один дракон не позволил бы ничего такого с собой сделать». «Даже если есть угроза лишиться одного из органов чувств?» «Драконы не могут ничего лишиться», — заявила мама категорически. «Нет такой силы в природе, которая была бы способна нарушить их регенерацию. Восстановление может быть долгим, но оно неизбежно, Санни. У любого дракона спроси». «Если так, то получается, что Крейна и леди Арнет заставили думать, что требуется лечение. Иначе как еще вживить артефакт в глаз? Или что там ему вживили вместо его глаза?» «Молодого дракона на подобное сподвигнет только боль. Боль на постоянной основе, о чем и сказала леди Арнет. Тогда мистер Грэнч посоветовал обратиться к ведьме. Я повернула голову и увидела Крейна, ведущего под руку свою невесту. Он мгновенно среагировал, поднял взгляд и нашел меня, словно чувствовал меня как самого себя. Я же не стала на этой мысли зацикливаться». Взглянула на блондинку еще раз. С нашей последней встречи она совсем не изменилась. Разве что взгляд стал чуть более кротким. «Я даже не знаю, как ее зовут», — тихо сообщила маме, которая также отслеживала перемещение будущей супружеской пары. «Мисс Лаура Грэнч». «Но она же...» «У меня, кажется, даже дыхание сперло». «Да, это скандал, Санни. И на фоне вашего развода это, пожалуй, играет нам на руку. Пусть он делает, что хочет. В глазах высшего света ты станешь жертвой, а метку забрали драконьи боги в качестве наказания нерадивого дракона». Но меня волновали сейчас не слухи, а то, что именно дочь целителя, лечившего Крейна, оказалась в любовницах лорда Арнета. Если это и было совпадением, то крайне подозрительным. Выходит, отец так ради дочери расстарался. Что ж, если все настолько серьезно, насколько мне видится, то все поступки Крейна можно истолковать иначе. Если все так, то выходит, что я вовсе его не знаю. Меняет ли это хоть что-то для меня самой? Нет, абсолютно ничего. Метки нет, связи тоже. А значит, мне нечего делать в жизни бывшего супруга. «Дорогие гости, прошу минуточку внимания!» «У меня для вас прекрасная новость!» — застучал по бокалу лорд Ворвуд-старший. Началось. Сердце тревожно забилось в груди, а взгляд невольно метался по толпе в поисках Крейна. Как он воспримет? Как отреагирует? Сможет ли погасить гнев дракона? Вопросы роились в голове, и пока я пыталась себя хоть как-то успокоить, ощутила, как мою ладонь осторожно обхватили теплые пальцы. «Все в порядке?» — спросил Рой и беспокойно заглянул в мои глаза, когда я нервно повернулась к нему. «Да, все нормально», — улыбнулась в ответ. «Да, несколько натянуто. Ну а что мне оставалось?» «Тогда идем». Он осторожно потянул меня за руку сквозь толпу гостей, стремящихся оказаться ближе к источнику информации. А до меня в этот момент доносилось: «Все вы знаете, что мой сын Рой Ворвуд все никак не мог подыскать себе подходящую партию. И сегодня мы объявляем о том, что его незавидное холостяцкое положение наконец изменилось. Рой и его невеста леди Саншайн Дарнингейл изъявили желание связать свои судьбы узами брака». Мы встали подле родителей, и я тут же почувствовала на себе приливную волну любопытных взглядов и шепотков собравшихся. Рой успокаивающе гладил мое запястье, а я смотрела сквозь толпу. На дракона, от которого ожидала взрыва. Сжатые зубы, прищур, бешено пульсирующий красный зрачок и вздувшиеся вены на висках и шее. Если Крейн не хотел показывать свое бешенство, то получалось у него из рук вон плохо. «Молодые решили поторопить события и немного пренебречь правилами, поэтому свадьба состоится уже через пару недель. Дело молодое», — добродушно рассмеялся Дартл. «Горячая кровь, первая любовь, Он хлопнул Роя по плечу и заговорил вновь, но я уже не слушала. Все мое внимание привлек дракон, что стоял позади гостей. Он держал холеную ручку своей спутницы и совершенно не реагировал на ее явные попытки увести его прочь от представшей перед ними сцены. Крейн с ненавистью смотрел на меня. И эта ненависть была настолько сильна, что я чувствовала ее горечь на сухом языке. И единственное, чего в тот момент желала, оказаться как можно дальше от ее источника. Крейн. «Выбор есть всегда. Именно так с самого детства мне говорил отец. С первого моего оборота он объяснял, что между мной и драконом все общее, что мы занимаем одно тело, и оба должны решать, кто и в какое время. Что выбор, который делаю я, сказывается на нем, и наоборот. А выбор всегда есть. Независимо от ситуации и обстоятельств, всегда есть несколько путей, по которым следует идти. И каждый из нас должен принимать решение, основываясь на чувствах и желаниях другого. В какой момент я стала решать за своего дракона, что нам нужно для жизни? Почему вообще перестал брать в расчет его существование? Наверное, когда получила ранение из-за зверя. Не сдержать порыв гнева было его ошибкой. Именно он принял решение, не взяв во внимание мои страхи. А потом эта постоянная адская головная боль, вечный запах лекарств и нравоучительное: «Если вы не будете принимать микстуру, будет еще хуже, лорд Арнет». Но, несмотря на отчаянное согласие со всеми предписаниями лекаря, улучшение не наступало. А самое худшее было впереди. Во время встречи с ведьмой, на которую уговаривали мама и мистер Грэнч, невыносимая боль, которая позже принесла облегчение. Это зверь виноват, что все так случилось. И именно он. Ведь мы оба знали, что сын первого клинка Империи куда лучше владеет мечом. Но дракону было плевать, ведь унизили его достоинство. По его мнению, следовало немедленно наказать паршивца. И он бесспорно наказал, оторвав засранцу большой палец на правой руке. Но и мы пострадали. Провел подушечками пальцев по краю дневника И прищурился, вспоминая, что Саншайн сказала в библиотеке. «Твой дракон только что просил меня о помощи. Сказал, ты убиваешь его». Я не понимал, как он взял вверх. Рядом с ней разум туманился, а чувства слепли. Я понимал, что должен держаться от нее как можно дальше, но зверь словно силком тащил. Каждый раз при одном только взгляде подбрасывал мне шквал эмоций, свои желания и дикую тоску, от которой даже мне хотелось взвыть. Да, я пошел за ней, чтобы угомонить его, но вовсе не ожидал, что упущу контроль. Он унизительно просил помощи у мерзавки, которая, не задумываясь, его бросила. Чего ждал от нее? Что все поймет и вернется? Дракон рыкнул где-то на задворках сознания, заставив меня усмехнуться. «Тебе не выбраться, звереныш. Я больше не допущу этого. Даже если мне придется запереться в особняке». Я смотрел на эту дурацкую книжку уже 20 минут и все никак не решался открыть. Личные записи Саншайн, оставленные в моей спальне в день, когда у нее случилась истерика, немало меня удивившая. Усмехнулся своим глупым мыслям. Уж сам себе мог бы правду сказать. Дракон тогда испытал такой ужас, который невольно передался и мне. Думал, сердце вывернется наизнанку, когда смотрел в ее глаза, полные чернильной боли и ненависти. Он не хотел, чтобы она так на него смотрела. Не хотел чувствовать вину за то, что допустил к ней такое отношение с моей стороны. Но мне было плевать, как и ему когда-то. Эта женщина не вызывала во мне восторга, и все, что я чувствовал, не мое, а зверя. Нас давно нет. Есть я и он. И в этом теле он никогда не будет главным. Поддев пальцем мягкую обложку, я открыл дневник, все еще сомневаясь, стоит ли мне изучать его содержимое ради того, чтобы понять причину ее такого скоропалительного нового замужества. Неужели с Роем Ворвадом у нее были какие-то отношения до встречи со мной? Мне казалось, она влюблена в своего дракона настолько, что от прочих чувств, если они и были, не осталось вообще ничего. Но не может женщина, которую только что предали, так легко, так поспешно бежать в объятия к другому мужчине. Уверен, что этому должно быть логическое объяснение. Первая запись была датирована следующим днем после приобретения метки. Хмыкнул, поняв, что для нее эта метка означала новую жизнь. А значит, все прошлое она оставила за чертой. Но это ведь не мешает делать записи о чувствах к другим людям, верно? Никогда не думала, что со мной может случиться такое. Истинные — это редкость. Их еще меньше, чем самих драконов. И для меня просто шок, что я вхожу в их число. Отец говорит, что с этого дня мне нужно унять свою гордыню, запихнуть подальше чувства и терпеть. Терпеть, потому что драконы не сразу принимают связанных с ними женщин. Я постараюсь быть в достаточной мере кроткой и закрывать глаза на незаслуженное обращение, если будет такая необходимость. Ссора с супругом — это последнее, чего бы мне хотелось в семейной жизни. Нахмурившись, я попытался вспомнить, какой встретил ее впервые. Изнеженная фиалка с огромными испуганными глазами, боявшаяся смотреть по сторонам. Я видел, как дрожали ее пальцы и как она то и дело закусывала губу. Возможно, пыталась сдержать себя от любопытства. Последующее знакомство было таким же скучным, как и ее поведение. Единственное, что могло мне нравиться в ней, так это ее юное тело. Вернув взгляд к дневнику, я перевернул страницу. Мне очень понравился дракон. Во сне он был таким величественным и красивым, и сине-черная чешуя переливалась на солнце яркими радужными брызгами. Но больше всего мне запомнились его огромные синие глаза, в которых вспыхивали мириады звезд. Я хмыкнул и пропустил запись. Отчего-то раздражало ее восхищение драконом. Первое знакомство, как и ожидалось, прошло неважно. Лорд Крейн Арнет, именно так его зовут, Одной лишь неприязненной усмешкой дал понять, насколько никчемным приобретением я оказалась. Невольно подумала, что со мной что-то не так. Может, выпачкалась в муке, пока возилась с Айшей на кухне. Или ему платье не понравилось. Выбирала специально неяркое, чтобы не выглядеть слишком непосредственной. Отец говорил, что важно показать не тело, а ум. Им я никогда не была обделена, поэтому отцовских советов слушалась. Но вот лорда Арната не привели в восторг ни мое платье, ни мое поведение, ни беседы. Я не рассчитывала, конечно, на его любовь с первого взгляда, но вот лицо он мог бы сделать и попроще. Драконий сноб. Последнее утверждение оказалось неприятным. И я подумал, что весь дневник посвящен мне, моему характеру и снобизму. Быстро пролистал страницы до середины и внимательно вчитался в строки. Еще один короткий день в стенах загородного поместья. Велара говорит, что время бежит, когда происходят радостные события, и тянется, когда ждешь этих событий. Мое время стоит на месте. Крейна нет уже несколько дней. Не скажу, что скучаю по нему, но внутри что-то вечно тянет. Связь с драконом не ослабевает, а тоска по нему не проходит, даже если муж находится в соседних покоях. Я устала от этих чувств и эмоций. Больше полугода прошло, но я не вижу никаких изменений. Может, отец был неправ, и есть драконы, которые успешно забывают про своих истинных? В груди начало неприятно тянуть, а зверь нервно требовал читать дальше. Ближе к последним записям, чтобы понять, что она чувствовала перед тем, как застала мою измену. Тряхнув головой, я стиснул зубы. Нет, я не изменял. Лаура — мой выбор. Это ей я изменял с истиной дракона. Снова перелистнул страницы, заметив, что записи на листах появлялись все реже и реже, а настроение Саншайн было все хуже и хуже. Очередная просьба об отъезде провалилась. Крейн совершенно не желает меня слышать, словно имеет право заточать меня в этой клетке. Я всего лишь хочу вернуться в поместье, потому что в столице ужасный воздух. Потому что желание съездить к родителям у меня появляется еще до того, как я открываю глаза по утрам. Я не могу жить с человеком, которому нужна лишь для того, чтобы вовремя раздвигать ноги. Устала. Я ужасно устала строить из себя женщин, которыми никогда не была. Он все равно не замечает ни нарядов, ни улыбок, ни интереса. Чувствую себя отвратительно с самого утра. Тошнота выворачивала внутренности, а вялость не позволяла спуститься вниз до самого обеда. В итоге Крейн упрекнул в безалаберности и праздных валяниях. Получается, ранее он вовсе не замечал, что я как раз пташка ранняя, и еще до того, как он проснется, помогаю Веларе с покупками на рынке. Он совершенно ничего обо мне не знает. И, наверное, никогда не узнает. Я пытался вспомнить эти дни, но все, что всплывало на поверхность мыслей, это ее скучное лицо, вечно опущенные в пол глаза и молчание. О каких нарядах и беседах она вообще пишет? Никогда не видел на ней ничего-то более красивого, чем унылое платье и строгий пучок волос на голове. Даже на приеме у Ворвудов. Нахмурился, пытаясь вспомнить. Но тот же образ всегда перед глазами. Серое платье, глаза в пол. Что за... Я помню, что мы разговаривали. Помню ее запах, помню вкус губ. Но абсолютно не помню, какие у нее глаза, когда она злится. Никогда не видел ее улыбку. Но ведь не могла она совсем не улыбаться, или... Завтрак ничем не отличался от предыдущих. Мои попытки поговорить, как всегда, увенчались провалом. Молчание Крейна и его презрительный взгляд меня порядком измотали. Позвала его на прогулку. Но он в очередной раз дал понять, что моя компания ему не интересна. Так и быть, прогуляюсь по набережной сама. Ничего о знакомстве с Роем Вордвудом я не нашел, Но было занимательно читать лживые сочинения на тему моей черствости. За все время совместного проживания эта женщина ни разу не предлагала мне совместных прогулок. Более того, единственным ее предпочтением было скрыться в своих покоях и проводить время там. Я бы точно не забыл, будь она одета чуть ярче и улыбайся чуть радостнее. Захлопнул дневник и отбросил его на край стола, задумчиво проводив взглядом. Зверь требовал разъяснений, а мне они были не нужны. Конечно, было бы интересно спросить с нее за каждую запись, посмеяться над тем, как она стыдливо сожмется и станет кусать губы. Для кого она вела этот дневник? Зачем фантазировала о подобном? Но ответа на вопрос мне не суждено было узнать, потому что я не планировал видеться с Саншайн вновь. Мне были абсолютно безразличны ее наивные мечтания о невозможных отношениях. Да, дракон внутри рвал и металл, пытался меня заставить, но это была не его территория. Я стал практически полновластным хозяином своего тела, которое пропиталось нежными чувствами к совершенно иной женщине. К женщине, не похожей на других. И я не собирался уступать дракону.